«Направо, прямо, прямо, приехали, прошу на борт», — торжественно провозгласил Хок, когда Снейп влетел в тайную комнату и не успел затормозить, вбежав в центр подозрительно знакомого рунного круга. «Сейчас перекину тебя на ближайшую точку, оттуда сразу аппарируй к своим проверяющим». Волшебник успел только принять устойчивую позу, когда круг его словно распылил на атомы, собирая в совершенно другом месте. К удивлению Зельевара, никаких негативных ощущений у перемещения не было, только яркая вспышка, отпечатавшаяся на сетчатке даже сквозь опущенные веки. Не став тратить время на разглядывание окружающей обстановки, осознав только, что появился он в какой-то пещере, Северус активировал личину, проверил свое соответствие образу, успокоил дыхание и аппарировал к границе щитов Хогвартса. «О, добрый день, мистер Снейп, вы удивительно вовремя», радушно поприветствовал Зельевара лорд Аккерли, возглавляющий группу решительно настроенных магов, пытающихся прорваться в Хогвартс. «Вы все-таки получили мое письмо? Чудно. У вас случайно нет выхода на директора? Было бы обидно уходить ни с чем». Лорд улыбнулся, но в глазах эта улыбка не отразилась. Маг был не на шутку зол тем, что проверку не только не пускают на территорию школы, но и возмутительно игнорируют. Сосредоточенно кивнув, Снейп вызвал патронуса ворона и надиктовал недовольное сообщение следующего типа. «Вытащили из лаборатории, изверги, теперь ходить тут, чагой-то требуют, хочут в замок попасть. Проверка ажна из самого Министерства магии, а я чага, я не чага, вертайте меня в лабораторию, делать мне не чага, как на всякие там советы попечителей, финансовые разбирательства и прочую нечисть время тратить. Они еще про акромантулов чагой-то бормочуть. Акромантулы – это хорошо, это много интересненьких ингредиентов». Краем уха, услышавший сообщение, лорд Аккерли с трудом проглотил улыбку и даже как-то радостнее на мир смотреть стал. «А ведь у него сейчас заседание в МКМ», – задумчиво протянул Снейп, и маги с трудом сохранили невозмутимость на лицах, представив, что это сообщение услышит вся международная конференция магов. Едва ли он сразу сорвется сюда. «К слову, молодой человек, не представляете, зачем Дамблдор полную защиту активировал? К чему подобные излишества?» Шум про пауков поднялся, вот он и решил подстраховаться, пожал плечами Снейп. «Хагрид-то исчез, его Эврарат все никак найти не может. Может, МакГонагалл вызвать попробуете?» — предложил кто-то из совета попечителей. За манипуляциями Северуса вообще наблюдали с интересом, патронуса вызывать много кто умел, а вот передавать с его помощью сообщения удавалось не каждому. В который раз, пожав плечами, Зельевар вызвал еще одного ворона и сухо обрисовал ситуацию для декана Гриффиндора. Этот способ сработал куда лучше, через несколько минут непрозрачная стена щитов перед магами расступилась, а в открывшемся проеме показалась МакГонагалл. Решительно настроенные волшебники тут же пошли на прорыв, за несколько мгновений рассеявшись по окрестностям и самому замку. Рядом с растерянной МакГонагалл остались только лорд Аккерли, глава финансовой инспекции Снейп. За всем этим с неослабевающим интересом наблюдали студенты, у которых сейчас как раз шла пора экзаменов. «Мистер Снейп, немедленно объясните мне, что происходит», — строго поинтересовалась профессор. «Не ко мне вопрос», — ворчливо отозвался Северус, игнорируя инстинктивное желание втянуть голову в плечи и начать оправдываться. «Меня вообще из лаборатории только полчаса назад вытащили». Строгий взор МакГонагалл обратился на двух других магов, но тех подобными мелочами было не смутить. К моменту пафосного появления Дамблдора во вспышке Феникса мистер Смит, глава проверяющих, успел выбить из заместительницы директора всю бухгалтерию Хогвартса за последние 30 лет, остальные проверяющие разбежались по углам, как тараканы, и теперь выбивали душу из совершенно не готовых к такому профессоров, требуя учебные программы и планы занятий. Совет попечителей всем составом расселся по трансфигурированным диванчикам в кабинете директора и с умилением следил за допросом МакГонагалл в исполнении лорда Аккерли. Снейп подпирал стену в самом темном углу, изредка вставляя ядовитые комментарии. «Что тут происходит?» — гневно вопросил Дамблдор, оглядев композицию. «Визит в Хогвартс Совета Попечителей и финансовая проверка, директор», — любезно отозвался глава попечительского совета. «Кстати, к вам у нас тоже есть немало вопросов. Надо отдать лорду Аккерли должное, действовал он аккуратно. Не настаивал, натыкаясь на стену возмущения, отступал, но давил, давил, непрерывно давил на Дамблдора и МакГонагалл. К слову, выглядела Минерва в свои 47 не старше, чем на 30, и была весьма хороша собой. Северус смутно помнил, что в каноне профессор трансфигурации была вдовой, но кем был ее муж, память мага не сохранила. Впрочем, сейчас его интересовало отнюдь не это. Декан Гриффиндора совершенно неожиданно для всех присутствующих горячо поддержала все нововведения попечительского совета и финансовой проверки и даже высказала несколько своих весьма неплохих идей. Дамблдору ничего не оставалось, как скрипя сердце согласиться. А вот следующая тема заставила бороду директора чуть ли не дыбом встать. Пускать комиссию к алтарю Хогвартса он не желал. Так не желал, что даже МакГонагаллу начала смотреть на него с недоумением. На попытке Дамблдора отвергнуть необходимость слепо следовать традициям лорд Эккерли развернуто и аргументированно перечислял, чем именно хороши эти традиции. Дошло до того, что МакГонагаллу самолично пожелала изучить текст клятвы декана и ее последствия, а потом решительно заявила, что тоже намерена ее дать. Проступившим на лице Дамблдора шоком Снейп прямо-таки любовался. Сам Зельевар участия в разговоре практически не принимал, изображая декорацию, искренне наслаждающуюся происходящим декорацию. Видимо, Дамблдор что-то такое увидел на лице Северуса, потому что послал ему очень многообещающий взгляд, такой, что мага аж встряхнуло. Сразу же в голове встали все сведения о реальном уровне силы и полном отсутствии моральных границ Светлейшего. Как бы то ни было, к алтарю идти пришлось. По мере спуска по все сужающемуся коридору лорд Эккерли постепенно мрачнел. Снейп знал, что тот отметил и величественные двери, которые директору пришлось открывать вручную, и оставшийся темным при его приближении алтарь, и взмахом палочки разожженные факелы на стенах мрачного зала. Снейп и МакГонагалл, ознакомленные с процедурой, надрезали каждой правую ладонь и положили руки на края алтаря, синхронно зачитывая строки клятвы. Не причинять ученикам непоправимого вреда, не выделять ни один из факультетов, защищать Хогвартс, преподавать на совесть, учитывая и знания прошлых лет, и новейшие открытия, стоять на страже чести факультета и всей школы. Клятвы, по сути своей, были не слишком обременительными. Они лишь гарантировали соблюдение деканами и профессорами определенных рамок, остальное отдавалось на откуп их совести. Но преимущество привязка к алтарю давало нешуточные. По сути, источник теперь воспринимал их как глав своих домов, а это открывало широкие перспективы, от личного усиления до увеличившегося доступа к секретам замка. МакГонагалл это прекрасно понимала, вон как глаза блестят. Обойдя недовольно скривившегося Дамблдора, лорд Эккерли начал подъем обратно, подозвав Снейпа к себе. «Я правильно понял», — тихо начал он, едва они вышли из потайного хода неподалеку от большого зала. «Да, но вы же понимаете, сейчас мы ничего не можем сделать», — беспомощно развел руками лорд. «Мне достаточно того, что вы знаете», — бесстрастно отозвался Снейп. Их нагнали остальные члены попечительского совета, и дальше волшебники шли молча. Проверка обещала длиться еще неделю. На это время магов разместили в гостевых покоях. Северуса же заселили сразу в комнаты слизеринского декана. Они уже давно стояли свободными. Слизнард предпочитал комфорт, поэтому поселился в одной из башен, отказавшись от покоев в подземелье. Удаляясь по одновременно знакомым и незнакомым коридорам, Северус буквально спиной чувствовал взгляд лорда Эккерли. Как с ней принадеялся, тот прекрасно заметил и проинтерпретировал те мелочи с Дамблдором и алтарем, которые кому-нибудь другому показались бы несущественными. Еще бы, этот пункт в уставе был доступен только директорам. Огласил он, что в случае отсутствия кандидата на этот пост его может занять любой маг, не соответствующий по одному или двум признакам. Временно, разумеется, до появления достойного претендента. Для этого не давалась клятва, но заключался контракт. Был он куда более свободным, в отличие от клятвы. Разумеется, Дамблдор не мог не воспользоваться этим. Не подходил он сразу по двум параметрам, занимал иные посты, кроме места директора Хогвартса, и, как это ни парадоксально, не обладал необходимым уровнем магической силы. Последнее волшебник компенсировал, присоединив к алтарю Хогвартса десяток редчайших артефактов, которые тянули из источника силу и передавали директору. Во время клятвы на алтаре Снейпу удалось расплавить один из них. И сейчас, широко шагая по каменным плитам пола замка, Зельевар с трудом скрывал трясущиеся пальцы, неловкую походку, лопнувшие в глазах капилляры и внезапную дрожь во всем теле, последствия серьезного магического истощения. Разрушить артефакт клещ оказалось нелегко. Северус сам бы никогда не сунулся к странному артефакту непонятного назначения, но очень уж дракон настаивал. Колодец маны прекрасно справился с задачей, рассеяв по подземельям замка насыщенное облако магии, приложив незадачливого разрушителя проклятия откатом. Глава 7. Как попасть в историю, или чем заканчивается жажда знаний? За неделю в Хогвартсе с ней пустал, кажется, больше, чем за месяц практики в итальянском госпитале. А ведь там ему еще параллельно приходилось восстанавливать голос и пластику, дорабатывать зелья, патентовать их, писать научные труды, разгребать дела рода и сестре с ее женихом время уделять. Сейчас это все меркло перед фигурой Дамблдора. Северус окончательно превратился в антистресс великого волшебника. На нем был сорван гнев светлейшего по поводу Патронуса, появившегося перед ним на заседании МКМ, раздражение из-за проверки и инспекции, злость на нововведение и потерю контроля и ярость по поводу уничтоженного артефакта на алтаре Хогвартса. Эпизод клятвы деканов Дамблдор раз 20 просмотрел в памяти Снипа, грубо вторгшись в его ментальную сферу. В конце концов светлейший уверился, что артефакт сгорел из-за увеличения силы алтаря, пришедшей к нему с двумя новыми деканами. Зельевару оставалось только скрипеть зубами из-за фантомной мигрени и попыток не допустить разрушения ментальных щитов на личине. Когда вопрос с испарившимся артефактом директор для себя решил, на смену ему пришел вопрос акромантулов. Вот уж не думал Северус, что милые паучки так ему аукнутся. Дамблдор был категорически недоволен разоблачением Хагрида и потерей контроля над его химерами, но особенную ярость у него вызывало то, что даже он, директор Хогвартса, не мог пробиться в запретный лес и проверить все самостоятельно. Именно поэтому туда отправился Зельевар, которому под острым взглядом Дамблдора пришлось спокойно пройти сквозь щиты дриады. Без предварительной подготовки имитировать столкновение с ними волшебник не сумел, да и калечить себя в его планы не входило. Вернувшись, Снейп честно отчитался, что акромантулов и их мелких сородичей не видел. Это вызвало еще одну вспышку гнева светлейшего, который опять сосредоточился на ковырянии в мозгах новоиспеченного декана Слизерина. Директор небезосновательно полагал, что неизвестным доброжелателем, который слил принцу информацию об акромантулах в запретном лесу, был Снейп, но доказательств этому в его голове так и не нашел. В конце концов Дамблдору пришлось оставить вопрос химер повисшим в воздухе. Зельевар получил четкое указание отслеживать слухи и искать информацию на эту тему, но его проблемы на этом не закончились. Старый волшебник нисколько не собирался прекращать разбирать его мозг по кирпичикам, выламывая и корежа по своей прихоти. К концу недели директор заметно разнообразил свой арсенал. Круция было признано недостаточно эффективным, все-таки Снейп ни разу не актер, и ему на смену пришли другие ментальные заклинания. Зельевар скрипел зубами, терпел и пополнял собственный список чар. Даже Хок не знал большей части тех извращенных плетений, которые старались разрушить ментальную оболочку волшебника. А Дамблдор и не думал останавливаться, с энтузиазмом вивисектора ковыряясь в мозгах Зельевара, словно ребенок, который отрывает крылышки мухи и с интересом наблюдает, как та корчится. В конце концов, не выдержав попыток светлейшего под шумок внести коррективы в его характер и эмоции, Снейп вышел из себя и за ночь уничтожил еще один артефакт-клещ, весьма порадовав этим наставника. На следующий день, отговорившись необходимостью поздравить с днем рождения младшего Малфоя, Снейп ускользнул из замка, оставив Дамблдора самостоятельно гадать над причинами произошедшего. Вокруг поместья Малфоев уже не было охраны, да и золотистого щита не наблюдалось, но маг все равно очень осторожно приближался к особняку. Звенящую тишину разбивали только звуки струй восстановленных фонтанов да тихий шелест ветвей парковых дубов. При приближении Северуса высокие двери в холл распахнулись, его встретил тощий домовик, подметающий ушами мраморный пол. «Хозяин уже ждет вас, мастер Снейп, сэр», — пропищал он. Зельевар только кивнул и двинулся вверх по белоснежной лестнице, в который раз с удовольствием оглядывая интерьер огромного особняка. В отличие от замка принцев, который сохранял свой изначальный облик и практически не менялся ни внешне, ни внутренне, мэнор Малфоев не раз перестраивался. Изначально возведенный в стиле средневекового французского замка, в XIV веке особняк был изменен в соответствии с канонами итальянского возрождения. Позже в интерьере и экстерьере проявился местный викторианский стиль, гармонично сочетающийся с первыми двумя. Получившаяся в результате эклектичность приятно радовала глаз. «О, Северус, рада тебя видеть!» Нарцисса показалась из бокового коридора. Драко очень расстроился из-за того, что мы не смогли пригласить его друзей сегодня. «Может, тебе удастся его развеселить?» Женщина с едва уловимым сомнением посмотрела на Снейпа. «Я постараюсь», — дипломатично отозвался тот, скрывая улыбку. Через 10 минут нарцисса с удивлением наблюдала за сыном, который с удобством устроился на коленях крестного и что-то с оживлением рассказывал ему на лепечущем детском языке, причем оба прекрасно понимали друг друга. Тихо притворив дверь, ведьма вышла из комнаты. Сейчас она просто радовалась тому, что Снейпу удалось прервать истерику драка, которая в ином случае грозила затянуться не меньше, чем на час. К обеду именинник спустился, гордо восседая на руках у крестного. К этому времени Драко успел по нескольку раз изучить все полученные подарки и остался невероятно доволен. Сейчас он сжимал в руке маленький шарик из кристалла с природными узорами, который ему подарил Северус. Шарик позволял малышу создавать простенькие иллюзии, визуализируя образы его воображения, что одновременно развивало ментальную сферу ребенка и тренировало его резерв. Артефакт был одной из ранних поделок Таши, честно выкупленной принцем. В спальне Драко дожидался голубой плюшевый дракон с анимационными чарами, красочная энциклопедия фауны магической Британии и стопка раскрасок с изображениями гербов и девизов британских родов, просто с растительными узорами, с магическими животными, с картинками из разнообразных магических мест Туманного Альбиона, со схематичными портретами известных магов и так далее. Все раскраски Северус нарисовал самостоятельно, они были интерактивными, могли исправлять ошибки художника и оживали после того, как рисунок был полностью раскрашен. Драко уже успел старательно разукрасить портрет Дамблдора, сделав бороду синей, а кожу – зеленой. Забавный оживший Дамблдор потрясал кулаками и пытался оттереть синюю краску с усов. Малыш был в полном восторге. Не рано ему, забеспокоилась нарцисса, увидев стайку парящих над сыном иллюзорных наполовину зайцев, наполовину воробьев. «В самый раз, я изучил этот вопрос», — успокоил ее Снейп. Люциус только довольно кивнул, оценивая количество магии, влитой Драко в иллюзии. Абрахаса на обеде не было. Снейп не стал интересоваться, почему, и так было понятно, Малфой активно восстанавливали свое положение. МКМ получила уже 500 жалоб на произвол британских властей, на попрание ими права собственности, выше которого в Англии ничего не было, за вторжение на территорию родового источника. Северус доподлинно знал, что все авроры, участвовавшие в беспределе в Мэнере Малфоев, слегли с самыми неприятными заболеваниями и проклятиями. Во всем Мунго снять их мог только Шафик, но тот отказался делать это, заявив, что магов покарали не Малфой, их покарал хранитель рода. А спорить с такими сущностями было чревато, Гектор не желал рисковать, навлекая проклятие и на себя. Чистокровные только усмехнулись на это заявление. Хранители, если и проклинали кого-нибудь, то очень и очень давно, когда волшебники куда лучше умели защищаться от подобного. Сейчас же гнев хранителя древнейшего рода не смог бы остановить никто, от мародеров бы остались кучки пепла, а их души бы навсегда остались заточенными в алтарь Малфоев. Но этого не случилось, а значит, блондинистое семейство решило справиться своими силами. И у Абрахаса с Люциусом это получалось. Насколько был в курсе Снейп, адвокаты Малфоев уже практически выиграли большую часть исков. Спор продолжался только по поводу размера компенсаций, которые Малфои задрали до небес. А авроры, если бы они потрудились заглянуть даже в открытые источники и ознакомиться с историей рода Малфой, никогда бы не полезли в Мэнор. Ведь блондинистое семейство не зря звалось древнейшим и благороднейшим, несмотря на французское происхождение. Да-да, Малфои изначально были франками. Это был немногочисленный род великолепных магов крови, так что с ними старались не связываться еще в те дремучие времена. В 11 веке Малфоев нанял Вильгельм Завоеватель для помощи в захвате Англии. Волшебники не отказались и выступили на стороне нормандцев вместе с еще несколькими объединениями волшебников. К примеру, на стороне Вильгельма ублюдка сражались паркинсоны, за 2 века до этого бежавшие из Уэссекса в Нормандию в результате интриг родни. Вместе с ними против саксов выступали бёрки, чистокровные скандинавы, пришедшие в Нормандию в 9 веке, когда эта область была передана викингам. Кроме них под знаменами герцога Вильгельма выступил клан ноктов. Нокты, как и бёрки, происходили из Скандинавии и прибыли в Нормандию в 9 веке. Со временем они смешались с местным населением, состоящим большей частью из потомков скандинавских викингов и франкских племен, а в дальнейшем собрали клан боевиков, который после захвата Англии саксы обозвали кровавым ковеном 5, Ковен – изначально английское обозначение организации, состоящей именно из ведьм. Ковеном ноктов прозвали за их длинные волосы, заплетаемые в сложные косы, что саксы считали исключительно женской чертой, и за отказ от бытовых заклинаний. Мужчины саксов в мирное время практически ничего не делали по хозяйству, отдавая все на откуп женщинам, а при необходимости применяя бытовые заклинания. Привычка ноктов активно участвовать в организации быта и отказ от бытовых заклинаний, как от оскорбления магии, тоже повлекла за собой насмешливое сравнение мужчин рода нокт с женщинами. Кровавым – за непомерную жестокость, а ковеном – за длинные волосы и отказ пользоваться бытовыми чарами. Против норманнов скопом встала большая часть британских родов, но на тот момент они только начали восстанавливаться после разорительных набегов викингов и предваряющих их катастроф, прихода саксов и римского владычества. Древние знания были утеряны, шесть великих домов уничтожены, взамен древним способом манипуляции магией пришло колдовство посредством концентраторов, в котором британским волшебникам только предстояло разобраться. На момент битвы при Гастингсе все еще продолжалась междоусобица между уцелевшими в мясорубке истории родами, которые по сравнению с древними магами казались детьми в песочнице. Преемников четверки основателей Вильгельм предусмотрительно заблокировал, взяв Хогвартс в осаду. Казалось, бриттам надеяться ни на что. Внезапным фактором, который объединил растерянных волшебников, стали блэки, ранее ненавидимые всеми потомки римлян, не вылетевшие из Британии только благодаря отличному владению боевой магией и отчаянно цепляющиеся за свои земли, встали во главе сборного войска. Но никакая храбрость не могла быть противопоставлена потомкам скандинавских жрецов и берсерков, веками хранивших и оттачивавших свои умения, и франкским волшебникам, не забывшим древнейшей магии и обладающим наследием римлян. Первобытные приемы работы с силой, древние ритуалы, высочайший уровень рунной магии, мощнейшие римские артефакты, против британских волшебников применили медлительные, но невероятно мощные и разрушительные способы колдовства. Магия крови Малфоев на подхвате значительно ослабила магловское войско бриттов, не спасли никакие защитные артефакты. И все же битва была проиграна достойно. Вся захваченная территория переходила норманнам, но те обязывались не притеснять местных волшебников. Со временем скандинавские маги ассимилировались, а вместе с ними в Британии осели и Малфои, решившие закрепиться на подаренных Вильгельмом землях. Постепенно благосостояние блондинистого семейства росло. Их род был первым, начавшим активную торговлю с маглами. Сгнобив соседей и захватив их территории, Малфои значительно расширили свои владения и занялись производством тканей из шерсти отборных отар овец, которые паслись на их фамильных лугах. Малфои были одними из главных спонсоров экспедиций, отправленных на поиски давным-давно утерянной Америки. Местные племена, которые пару тысячелетий назад были одной из самых развитых волшебных цивилизаций, тогда находились в страшном культурном и магическом упадке. Спасали их только антиоперационные щиты и мощнейший аналог Фиделиуса, наложенные на оба материка древними магами. Но со временем древние чары рассеялись, к Америкам направились экспедиции европейских магов, из которых несколько были профинансированы Малфоями. Это дало блондинистому семейству резкий скачок благосостояния и новую семью вассалов, гринграссов, основатель которых был капитаном одной из экспедиций. Со временем гринграссы приобрели самостоятельность и не меньший уровень богатства, но в политической силе и в силе родовой магии Малфоим они все же проигрывали. Вернемся к истории блондинистого семейства. Первой серьезной встряской для них стало принятие статута секретности. Сначала Малфои были резко против, они зарабатывали немало денег, используя свои дары на благо правителей маглов и просто богатых немагов, а ткани их производства закупали королевские дворы практически всех европейских стран. Но потом, осознав, что статут все равно будет принят, Малфои стали его сторонниками, причем даже более яростными, чем те маги, которые создали саму идею. Министерство магии было сформировано при непосредственном влиянии этого рода. После принятия статута, следуя политической моде, Малфои стали рьяными приверженцами концепции чистоты крови. Блондинистое семейство полностью исчезло из мира маглов, переведя весь бизнес на магические рельсы и с головой уйдя в него и в политику. Сначала Малфои не чурались ничего, бить из-под тишка, в спину, проворачивать многоходовые комбинации, плести интриги, все это получалось у них виртуозно. Но беловолосому роду не хватало масштабности, широты взглядов, Они все больше скатывались в мелочные обмены любезностями с аристократами своего круга. Второй встряской стало восстание гоблинов в 1752 году. Большая часть рода, включая старого лорда, была вырезана, а на оставшихся гоблинские шаманы навесили проклятие единственного ребенка. Новым лордом стал совсем еще юный Септимус Малфой, которого воспитывали как обычного члена рода, а не как наследника. Новый взгляд на проблему и врожденная хитрость помогли ему сменить курс развития семейства. От заискивания перед сильным и презрения к слабым род Малфой перешел к концепции своего собственного величия. Септимус решил сделать свою семью темными кардиналами магической Британии в противовес Блэкам, на тот момент выступавшим негласными правителями Туманного Альбиона. Две семьи враждовали еще с X века, не забыв нормандского вторжения друг к другу. Совсем скоро Малфою удалась его задумка. Министрант Туоус Асберт, занявший свой пост в 1789 году, стал его послушной марионеткой. Своего сына Септимус воспитал в том же духе, и со временем Малфой, став значительно осторожнее и искуснее в области интриг, стали такими, какими их знают сейчас. Но тех гор обескровленных трупов, которые некогда оставляли за собой беловолосые маги, чистокровные не забывали никогда. И сейчас Малфой решили напомнить о себе, о своем наследии. Как всегда, оставляя не улики, а намеки. Умные поймут, а глупым и не надо понимать. От невежественных авроров по ветре и самых разнообразных заболеваний перекинулось на министерских работников. Снейп этому ничуть не удивлялся, ведь именно он всего две недели назад отослал Абрахасу шкатулку с экспериментальными нелетальными ядами и записку с просьбой провести обширные исследования их влияния на умственные способности отдельных волшебников. Сегодня за обедом Люциус коротко полунамеком поблагодарил за посылку и поинтересовался, нет ли у Зельевара чего-нибудь не менее интересного, но летального. Северус пообещал поделиться результатами экспериментов в обмен на малый флакон эликсира жизни. Малфой обещали подумать. Эликсир жизни был своеобразным алхимическим составом, представляющим собой концентрированную жизненную силу. У него было много названий: эликсир бессмертия, живая вода, божественный нектар, роса небес, слезы богов и так далее. Изготовить эликсир были способны только маги крови, вытянув для этого жизненную силу из любого живого существа. Нет, обычный маг тоже мог сделать подобное, но с чудовищным коэффициентом обмена. Например, маг крови из одного быка извлекал порцию, омолаживающую на год, а обычный маг – на пару минут. Так Фламелю для создания своего философского камня пришлось 3 вспышки чумы создать, маскируя тысячи и тысячи смертей для вытягивания из людей жизненной энергии. Мотивы действий Фламеля, к слову, были с ней решительно непонятны, ведь практически каждая магическая дисциплина могла создать, если не эликсир жизни, то его аналог. Зельевар мог сварить омолаживающее зелье, герболог, вырастить цветок папоротника или молодильное яблоко, ритуалист или рунолог, создать ритуал омоложения, артефактор, собрать артефакт со схожим действием, метаморф, трансформировать свое тело, омолаживаясь, трансфигуратор, выучить азы алхимии и поменять свою ауру, к состоянию которой постепенно придет и тело. Почему Фламель так не сделал? Тайна за семью печатями. Самому Зельевару хотелось заняться исследованиями эликсира жизни для выявления дополнительных свойств состава и возможностей скрещивания с магловскими ингредиентами. Ведь в последние века магов крови было совсем немного, едва ли кто-то из его коллег уделял время исследованию этой магической субстанции. Предварительные расчеты уже давали немало интересных идей и предположений, но пока оставалось только ждать решения Малфоев. Аппарировав из поместья, с ней пришил повторить свой забег по книжным, прошло уже куда больше месяца с прошлого раза. Хозяева лавочек встретили мага доброжелательно, запас зелий на все случаи жизни у него всегда был с собой, так что никто не остался обделенным. Волшебники получили нужные им составы, а с ней пополнил коллекцию книг. Далее в плане прогулки стояла темная аллея. Осведомители, те самые, что так неосмотрительно решили напасть на него 3 месяца назад, прислали весточку, что в этот день с молотка продают все имущество семьи Эма, последний член которой скончался от старости неделю назад. Дальние родственники из Америки решили не тащить к себе барахло старика, а продать на месте. Посредниками, разумеется, выступил ковен торговцев, а из-за наличия немалого числа запрещенных артефактов и книг аукцион пришлось проводить в арендованном помещении на темной аллее. Туда-то Снейп и направился. Аукцион – слишком громкое название для подобного способа продажи. Никто из магов не желал тратить много времени на торги, поэтому большая часть барахла продавалась и покупалась сразу же, а мини-аукционы начинались, только если среди покупателей возникали споры за ту или иную вещь. Снейп подобрал для себя десяток достаточно редких справочников по направлению ритуалистики, подмастерьем в которой был старый Эмма, и несколько интересных артефактов для Ташеи собирался уже было уходить, как его взгляд наткнулся на небольшую шкатулку. Чем-то она зацепила внимание Зельевара. Подцепив крышку телекинезом, Северус приподнял ее и в замешательстве уставился на надпись на память от Артура Элливандера Гектору Эмма. «Пусть сила всех взорванных тобой палочек служит напоминанием о технике безопасности». Четыре ячейки были уже заполнены, в них мягко светились гладкие овальные камни, больше похожие на опалы, внутри которых застыло адское пламя. Снейп присоединил шкатулку к своим покупкам и двинулся к продавцу, параллельно внушив двум нацелившимся на его книги магам мысль о том, что им очень интересно вон та кучка хлама, по ошибке названная товаром. Честно заплатив за покупки, Зельевар передал их Зелю, а сам двинулся к аппарационному кругу. Перемещаться с помощью домовиков на темной считалось дурным тоном, за исключением, разумеется, случаев, когда маг подвергался нападению. Камином уйти было невозможно, каминная сеть была закольцована внутри аллеи. Только очень ограниченный круг магов, включающий владельцев лавочек и их домочадцев, мог переместиться камином из темной за ее пределы. Над аллеей висел стационарный противоаппарационный щит, а что касается домовиков и портключей, то всем, кто исчез не с рунного круга, древние защитные чары аллеи вешали на ауру метку. Сильные маги могли самостоятельно избавиться от ее негативных эффектов, но сама печать держалась в среднем не менее года. Для волшебников с такой печатью резко сужался круг услуг, предоставляемых на темной аллее, а также катастрофически падал кредит доверия. К тому же метка служила маячком, по которому любой член триады мог отследить мага в течение все того же года. До аппарационного круга требовалось пройти три квартала. Снейп широким шагом двинулся по темной улочке, постоянно сканируя пространство. Впрочем, появление трех невидимых личностей Северус смог засечь только благодаря легким импульсам телепатии, которые он регулярно выпускал в окружающее пространство. В эмпатическом спектре фигуры не просматривались и не засекались никакими чарами. Кажется, троица дико удивилась, когда Снейп ускорился и окутался всевозможными щитами, которые не оставляли шанса подобраться к нему ближе, чем на 3 метра, и остаться при этом незамеченными. Тогда тройка окружила Зельевара и пошла на сближение. Снейп извлек официальную палочку и активировал несколько неслабых защитных артефактов производства мастера Гарста, обмененных на несколько специализированных зелий принца. Мастер Снейп, из невидимости выскользнула худая высокая фигура в черном плаще. «Мой хозяин хочет вас видеть. Сожалею, но сейчас я очень спешу», — хмуро отозвался Снейп. «У нас приказ доставить вас». В воздухе провисело окончание фразы. «Живым или мертвым? Я действительно очень спешу. Может, перенесем встречу на пару дней? Я как раз закончу свои дела в Хогвартсе», — предложил Зельевар, уже понимая, что это бесполезно. «У нас приказ, дилемма, идти навстречу к Падре, чье имя высветилось в памяти преследователей, и навлечь на себя гнев Дамблдора, который обязательно узнает об этом, или не пойти и распробовать весь спектр недовольства Падре». Как-то сразу вспомнилась не так уже хорошо и запрятанная шкатулка с дневником темного лорда. «Вы же понимаете, что я пойду, только если мне предоставят гарантии моей безопасности». Устало вздохнув, поинтересовался Снейп. «Боюсь, у вас нет выбора», — прозвучал насмешливый ответ. «Ну нет так нет, какая жалость», — протянул Северус и демонстративно сжал двумя пальцами полый стеклянный шарик, из которого во все стороны разошлась волна тумана. Среагировать троица не успела, отбросив уже сыгравшую свою роль обманку, Зельевар четкими ментальными ударами вырубил всех троих. Дернувшиеся было фигуры мешками упали к ногам Снейпа. По предусмотрительно выставленным щитам прилетело какими-то мощными стихийными чарами. Заканчивать необходимо было быстро. «Флюктусфери», — прошептал маг, указывая палочкой на трех лежащих соперников. Заклинание выпускало волну дикой магии, которая непредсказуемо меняла или сбивала действие артефактов соперника. Сила действия зависела от того, сколько раз и как долго маг контактировал с дикой силой, насколько он познал ее. Чары также могли быть наложены на один конкретный артефакт, Тогда их действие зависело еще и от силы воли и намерения мага. Заклинание могло полностью испортить, значительно усилить артефакт или добавить ему функций. В исполнении Снейпа, который обладал неплохим контролем и проблем с познанием дикой магии не имел, чары просто вырубили все артефакты троицы. Парочка, не участвовавшая в разговоре, тут же выпала из невидимости. Маг быстро поставил на всех троих маячки, как можно незаметнее вплетая их в ауру, а потом отработанным движением бросил парочку диагностических заклинаний. Работающих артефактов на телах, как волшебник и предполагал, не осталось. Забирать артефакты Северус не стал, опасаясь возможных следилок, которые могли включиться в любой момент. Его больше заинтересовали результаты нескольких диагностических. К удивлению Снейпа, все трое магов оказались какими-то гибридами, в крови которых обнаружились следы энергии не только магов, но и оборотней, вампиров и домовых эльфов. Аккуратно подчистив следы своего вмешательства в их разум, Северус быстро скопировал поверхностные воспоминания одного из мужчин в пустой инфокристалл, тоже полученный от мастера Гарста, после чего влил каждому по одному экспериментальному зелью. Тот самый момент, когда хорошие подопытные как раз на земле валяются, хе-хе. Заполировав зелье мощным облевитом, Северус скорым шагом двинулся к рунному кругу, игнорируя все увеличивающееся количество долбящих в щит заклинаний. Куат тебе феери нон вис, алтери нефицерис 6, куат тебе феери нон вис, алтери нефицерис, лад, чего не желаешь себе, не делай другому. Короткий ритуал, который Джирион Горст по просьбе принца привязал к браслету. Ритуал создавался на основе сложного рунного узора, нанесенного на браслет. Получившийся артефакт был способен создавать щит диаметром 6 метров, который отсылал все прилетевшие в него заклинания обратно колдующим. Эффект работал в обе стороны, сам щит жрал при попадании прорву энергии, но встроенный в артефакт накопитель, заполнявшийся в течение месяца от родового алтаря, посветлел всего на 2 тона за те 5 минут, в течение которых Снейп возился с магами. Это значило, что они успели опустошить его на 20%, что было неплохим, но далеко не критическим результатом. Перейдя на бег, Северус окинул магическим взором окружающее пространство и довольно ухмыльнулся. Изобретательный мастер умудрился встроить в рунную вязь комплекс самонаведения. Теперь заклинания не просто отскакивали в сторону колдующих, но даже слегка маневрировали, пытаясь залететь с незащищенной стороны и избежать выставленных щитов. Теперь нападавшим приходилось тратить время и магию на собственную защиту. Двух здоровяков, закрывших путь к аппарационному кругу, Снейп снес по-простому из арбалета. Физические предметы щит пропускал, поэтому изнутри зельевар поставил еще одну защиту, но уже против физического воздействия, которое к концу его забега уже дышало на ладан. Один из здоровяков, стоящих на пути мага, оказался металлическим големом, но на него хватило одного болта, пропитанного взрывным зельем. Голема это, разумеется, не разрушило, но задержало, так что Снейп успел допрыгнуть до круга. Но тут, вот незадача, сверху схлопнулись антиаппарационные щиты. Усмехнувшись, зельевар активировал порт-ключ. Древняя эта защита осталась на месте, так что ему ничего не грозило. Решив проанализировать все случившееся ночью во время сна, Снейп ментально связался с сестрой, запретив появляться на темной, и с чистой совестью переместился в запретный лес к руинам особняка, а оттуда, в Хогвартс. Насчет возможности его отследить маг не опасался, лес сбивал все поисковые чары даже для тех, кто имел туда доступ, да и переместиться по его следу никому не удастся. А если удастся, то получится неплохой обед либо акромантулам, либо оборотням, полнолуние не за горами. Глава 8. Прикладная психология в магическом мире. Разумеется, в Хогвартсе Снейп ждал допрос со стороны Дамблдора. Вернее, ждал бы. Этому помешал энергичный лорд Аккерли, который сунул нос в результаты финансовых проверок и ужаснулся творящемуся в бумагах бардаку, который стал хоть сколько-то упорядоченным лишь 10 лет назад, когда на должность заместителя директора вступила МакГонагалл. Результатом стала все-таки выбитая оплата для артефактора. Отказаться выделять деньги Дамблдор уже не смог. Кристоф Блишвик, сын Амадея Блишвика, не так давно получивший кольцо подмастерья, согласился поработать на благо альма-матер. Он должен был прибыть 7 июня, в другое время юное дарование было чересчур занято, поэтому учеников пришлось срочно отправлять по домам, а сдачу сов и жабы переносить в министерство. Хогвартс погрузился в хаос. Преподаватели носились по замку с ужасом в глазах, пытаясь составить планы изменения и ремонта своих классов и передать их МакГонагаллу. Деканам было куда сложнее, им требовались и списки нуждающихся в ремонтах мест в своих зонах замка, и планы изменений классных комнат, и подбить все это в смету. Кажется, за этот день Флитвик и Спраут успели не раз проклясть изначально вдохновившие их изменения в сфере бухгалтерии. МакГонагаллу была загружена еще больше, ей требовалось еще и сметы обычных преподавателей встроить в общий финансовый план. Но женщина все равно была рада, представляя, что ей пришлось бы оформлять все полностью самой. Минерва вздрагивала и молча благодарила Мерлина, пославшего ей эту финансовую проверку. Правда, сначала глава проверяющих достаточно резко отозвался о ее навыках ведения бухгалтерии, но потом, узнав, что Дамблдор просто скинул на нее эту обязанность, ничего не объяснив, маг смягчился и даже поделился списком полезных справочников и методичек. Вернувшегося под вечер с ней по учительской встретили волнующими известиями и ехидными улыбками. На это маг оскалился не менее язвительно и передал устало откинувшейся в кресле МакГонагалл аккуратно оформленные планы изменений, четко составленный план закупок и список необходимого оборудования. После регулярных экстренных консультаций по ментальной связи для Селесты, которая то и дело сталкивалась с попытками прощупать ее на прочности знания законодательства, такими мелочами Северуса было не пронять. Бумаги проводили завистливыми взглядами, даже Флитвик не сообразил оформить все заранее. Через полчаса приятной беседы, проводив до дверей мадам Помфри, хорошие отношения с которой очень помогли пережить ему эту неделю в замке, с ней повернулся на свое место. Под злобными взглядами коллег он решительно отобрал у МакГонагаллу кипу бумаг, в которой та пыталась разобраться, трансфигурировал себе высокое кресло с конторкой и споро принялся рассортировывать результаты труда преподавательского штата, благо опыта уже хватало с избытком. Через полчаса, наполненных пораженным молчанием профессоров и усталым посапыванием заместителя директора, Северус в последний раз взмахнул палочкой, правя мелкие недочеты, дважды скопировал получившуюся аккуратную папку и пустил все три экземпляра по кругу. Каждый профессор внимательно перечитал отредактированный вариант своей работы и подписался в каждом экземпляре под своим разделом. По мере продвижения папок по кругу все больше изумленных глаз обращались в сторону Снипа. «Да уж от кого угодно, но от вас, Северус», — покачал головой Флитвик, удобно устроившийся на высоком кресле с горой подушек. На острый взгляд полугоблина Снейп только пожал плечами. Все было продумано заранее, Северус не желал конфликтовать с коллективом, но и полностью вливаться в него не собирался. Так что некоторое превосходство выказать было необходимо, как и оказать поддержку МакГонагаллу, к которой Зельевар изначально относился не слишком хорошо. Проверка в Хогвартсе показала, что в своем отношении к декану Гриффиндора Снейп был не совсем прав. Холодность и невнимание МакГонагалл обуславливались ее постоянной усталостью. Ответственность не позволяла женщине некачественно выполнять свою работу заместителя директора, но на преподавание и деканство сил практически не оставалось. Поэтому на то, чтобы изменить свои лекции под детскую психологию, на то, чтобы тратить много времени на факультет, на детальное разбирательство конфликтов, даже на научные труды МакГонагаллу банально не хватало времени. Проведенные и планируемые реформы обещали значительно разгрузить декана Гриффиндора. А вот о ком мнение с ней поничуть не изменилось, так это о Слизнарте. Сейчас экс-декан злобно пыхтел в роскошном кресле, колыхал объемным животом и крайне недовольным взглядом сверлил бывшего ученика. Краем сознания коснувшись мыслей Горация, Северус чуть поморщился. Пожилого Зельевара ошкорежило от зависти, неприязни и досады на себя, что ранее демонстративно игнорировал талантливого полукровку, не рассчитывая, что из него выйдет что-то путное. Да уж, сеньор Гаттани нравился с ней куда больше. Поставив себе в памяти отметку о необходимости чуть плотнее контролировать деятельность старого профессора, которому ничего не стоило начать распускать про с ней погрязные слухи, Зельевар пожелал спокойной ночи остальным магам и отправился в свои покои. Это была его последняя ночь в Хогвартсе в этом месяце. К полудню следующего дня замок должен был остаться пуст. Уезжал даже вечный Филч. Наутро Снейп исчез из школы с рассветом, пока Дамблдор с его старческой бессонницей не успеет его отловить. Завернув к Малфоям, Зельевар в наглую похитил у них Драко, а среднее поколение послал далеко и надолго. В смысле, во Францию на месяц. Нарцисса попыталась завалить Снейпа советами по уходу за ребенком, но тот ответил не менее длинной речью, в которой указал на недочеты рекомендаций с точки зрения детской психологии, и под шумок отбыл, сопровождаемый тихим весельем Абрахаса. Люциус вдогонку попытался приставить к сыну домовика, но Северус решительно открестился тем, что у него имеется свой, и смылся, не желая раньше времени демонстрировать своеобразную внешность Зеля. Маг прекрасно понимал, что нарцисса еще не раз будет отправлять к нему Киара, а Люциус может и домовиков подослать, но от последних с ней достаточно защищен запретным лесом, а Киар едва ли что-нибудь сможет рассказать ведьме. Возможное возмущение со стороны Малфоев Зельевара не беспокоило, он накануне успел коротко обсудить с Абрахасом отпуск и рассказал, что планирует провести его в запретном лесу за строительством дома на недавно купленном участке. Лорд Малфой уважительно покивал, относительно безопасный участок земли в запретном лесу было достать очень сложно, министерство всячески противостояло этому, но гоблины обещали уладить все и подготовить нужные документы, понятливо не стал интересоваться, как Зельевар собирается пробираться на территорию запретного леса, и отпустил с миром. Безопасность Драка гарантировала клятва крестного, с ней просто был не в состоянии навредить ему или поставить в опасную ситуацию. Побыстрее исчезнуть из цивилизованной части магической Британии с ней хотел не только из-за Дамблдора, но еще и из-за Падры. Его вежливое приглашение на встречу несколько выбило Северуса из равновесия и того уютного тихого мирка, в котором маг до этого пребывал. Он подозревал, что весточка от информаторов, которых наверняка вычислили, тоже была частью ловушки. Ясно было, что необходимо готовиться к неприятностям, и лучше всех в этом Зельевару мог помочь наставник. Поэтому Снейп уже настраивал себя на предстоящие тренировки. Драко Северус забирал для нескольких целей. Во-первых, магу просто хотелось больше контактировать с крестником. Во-вторых, если верить канону, без его пригляда из мелкого Малфоя может вырасти невоспитанный засранец. В-третьих, если расчеты Снейпа были верны, то он возродит темного лорда в младенческом теле. И даже если Зельевару удастся ускорить процесс взросления, все стадии детства все равно придется проходить. А для этого теоретических знаний о детской психологии не было достаточно, нужны были и практические навыки. Вот их Снейп и собирался отрабатывать на Драко. Порт-ключ сработал штатно, и маг с крестником на руках изящно приземлился на вытоптанный пятачок неподалеку от руин. Драко с интересом осматривался по сторонам, ничуть не пугаясь мрачных деревьев вокруг. Широким шагом направившись к палатке, Снейп за пару минут переоборудовал одну из пустующих комнат в расширении пространства, создав небольшую детскую спальню. В резной шкафчик тут же переместился запас одежды и прочих детских примочек, которые сумела поместить в саквояж с расширением нарцисса. Закончив с комнаткой, Северус опять вышел на улицу. «Зель!» – негромко позвал он. Драко с любопытством уставился на появившееся странное существо. «Знакомься, это Драко, мой крестник. С этого дня он на тебе. Ты сумеешь обеспечить уход за ним?» «Разумеется, хозяин». «Прекрасно!» – кивнул маг. «Это решало многие проблемы. Домовик мог достаточно профессионально ухаживать за ребенком, особенно после переданных Северусом базовой информации о взаимодействии с детьми. Усваивал данные Зель достаточно долго, часто переспрашивал, но результат того стоил. Снейп мог спокойно оставлять Драко на эльфа, не опасаясь, что с малышом что-то случится. Как понял Северус, маги развивались куда быстрее маглов. Например, Драко, несмотря на только что исполнившиеся 2 года, уже почти преодолел кризис этого периода. Малыш постоянно задавал вопросы, лез во все щели палатки и под присмотром домовика исследовал руины, уже неплохо держался на ногах и почти избавился от постоянных истерик из-за перепадов настроения. Северусу доставляло удовольствие проводить время с ребенком, вместе что-то рисовать, рассказывать сказки и легенды, объяснять значение разных предметов в раскрасках, петь песни, учить новые слова и заучивать стихи. Драко на удивление не воспринимал Снейпа как постороннего человека и обожал крестного. Маг только головой качал, магловские дети в этот период начинали спорить со взрослыми по любому поводу, а для Драко, судя по всему, этот этап уже был пройден. К тому же малыш очевидно привык проводить большую часть времени в компании домовиков, так что любое взаимодействие со Снейпом воспринимал с энтузиазмом. Заметив этот факт, Зельевар поставил себе в памяти отметку выяснить причины подобного отношения у горе родителей, которые буквально нарывались на то, чтобы через десяток лет получить эгоистичное, полное внутренних комплексов чадо. Укрепил в своем решении мага тот факт, что маленький Драко почти совсем не скучал по матери. А ведь именно в раннем детстве ее отсутствие воспринимается наиболее остро и болезненно для ребенка. Забирая крестника, Зельевар морально готовился чуть ли не ежедневно мотаться в Париж к Нарциссе и Люциусу. На деле же про мать Драко вспоминал лишь трижды, по ночам во время кошмаров, и присутствие крестного всегда успокаивало ребенка. «А чего ты хотел?» – философски ответил на взволнованный вопрос ученика Хок. «Наверняка его воспитывали по древним методам, которые особых семейных привязанностей не предполагают. К тому же ваша связь от ритуала отца по магии вполне способна перебить все родственные чувства. Будь ты морально сломлен или подавлен, или даже чуть более слаб, ребенок бы так и остался привязан к родителям. Даже не знаю, к кому конкретно, с одной стороны наследник рода, но с другой-то ведьма из рода Блэк». Слова наставника заставили с ней понадолго задуматься. В самом деле, он по привычке ориентируется на хрупкую психику людей 21 века. Но по факту-то маги, по крайней мере маги Британии, обладают совсем другой внутренней начинкой, изменение которой волшебник краем сознания не раз отмечал и у себя. Ведь мышление, мораль и психика волшебников осталась на уровне хорошо хоть эпохи Возрождения. А это значит, что у них только-только начались глобальные изменения в сознании, которые маглы прошли еще в ту переходную эпоху. Да, психика магов куда более гибка и адаптивна благодаря магическому дару, но ядро-то личности еще остается где-то на уровне средневековья, периода, когда человек уже отделился от природы, отгородился от нее стенами замков и городов, каменными оградами монастырей и заплотами семь, заплот, забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен, крестьянских поселений, но все еще не обрел личного сознания, период парадоксов, упадок, темные века. С одной стороны мировоззрение диктует, что в центре всего общества коллектив, а важнее всего род. Но новые веяния убеждают, что во главе угла личность, и молодое поколение все больше верит в этот постулат. Родовая память, память крови зовет, усиль свой род, заработай репутацию, набери союзников и утопи врагов в крови. А новый мир, мир с той стороны завесы, разделяющий магические и магловские миры, говорит, что нужно проявлять гуманизм, не посягать на жизнь неприятелей и давать второй шанс врагам, не щадить и прощать, как великие и милостивые маги древности, а давать второй шанс тем, кто не упустит повода второй раз воткнуть, да поглубже, отравленный нож в заботливо подставленную спину. И плевать, что средневековое сознание не видит ничего жестокого в том, чтобы вырвать горло любому, посягнувшему на рот и его честь. Юнцы и их недалекие родители, сломя голову, мчат раздавать вторые шансы тем, кто столетия назад не заслужил бы даже авады. Волшебники Британии только подошли к тому порогу, когда общественное, родовое сознание сменяется на личное, когда собственные интересы ставятся выше интересов семьи. Понимание предстоящих катастроф заставило мага побледнеть и замереть на месте. Но, глядя теперь на происходящее и произошедшее под другим углом, Снейп понял еще кое-что. Кто-то определенно знает то же, что и он. Кто-то уже догадался примерить магловскую историю на магический мир. И не только примерил, но и начал действовать. Те же газеты. Ведь они совершенно не сходятся с зашоренным и традиционным сознанием волшебников. Кто-то, кто решил ввести их в обыденную жизнь магического общества, определенно был умнейшим человеком. Или взять действия правительства. Оно все сильнее опутывает все сферы жизни общества сетями контроля, прекрасно зная, что пройдет каких-нибудь полсотни лет, и наверстать упущенное получится лишь с помощью радикальных мер, как это было у маглов в новое время. Да, определенно этот кто-то был гением. Поставить существо, обладающее нервной системой и рефлексами, предназначенными для выживания в ситуациях постоянной опасности и борьбы, да еще и обладающее немалыми способностями, в условия цивилизации. Саморазрушение – самое малое, что грозит волшебникам. Управляемое извне саморазрушение. Глубоко уйдя в анализ ситуаций, Северус краем сознания зацепил мысль о других странах. Та же Италия, ведь там уже был этот кризис. Перебирая в памяти косвенные признаки, маг определил, что пришелся он аккурат на годы противостояния с Гриндевальдом. Страна потом и кровью перековала себя, подстроившись под новый порядок. То же произошло и с Германией, но в куда больших и куда более ужасающих масштабах. О славянских странах ничего не известно, железный занавес стоит. Азиатским странам до кризиса еще шагать и шагать, им уютно в своем кровавом средневековье. Скандинавские страны тоже только подступают к кризису, во Франции застой, а Австрия уже перешагнула переходный период, полностью омоглившись и перейдя на экономические рельсы. Там к власти пришли ремесленники, изгнав те древнейшие рода, которые не успели перестроиться под новые порядки. Определенно, в этом свете воскрешение адекватного темного лорда виделось панацеей. Самостоятельно разгребать это Северус не собирался, а вот сюзерену более полусотни родов разной степени силы и древности повернуть ход истории вполне было под силу. А дело с ней помаленькое – варить зелья, разрабатывать ритуалы, копить аналитику и компромат. Да, не забыть про тупоголовых школьников, проблемных родственников, увеличение капитала родов, воспитание крестника, самообучение и еще десятка-два не менее важных и срочных дел. Ну что ж, маховик времени мне в помощь. Июнь прошел весело. Снейп составлял проект восстановления особняка, Драко активно участвовал, ползая по чертежам, которые Зельевар решил перенести из ментальной сферы на бумагу, и оставляя на них разноцветные пятна. В конечном счете Северус остановил свой выбор на проекте небольшого, но представительного особняка в неоготическом стиле. Вот уж где Зельевар собирался дать разгуляться стереотипам. Во-первых, сама атмосфера окружающего особняк мрачного леса добавляла эффекта. Во-вторых, волшебник наложил на окружающее пространство пару специфических заклинаний. Стоило потерять из виду лес и сосредоточиться на особняке, деревья словно менялись местами, запутывая незваного гостя, а вся трава поднималась буквально через пару секунд после того, как человек сходил со своего места, что только добавляло эффекта потери пути. В-третьих, Снейп аккуратно состарил фасад и добавил на камни изображения и фигурки акромантулов, которые, надо признать, выглядели устрашающе. Закончив с внешней отделкой, Северус заказал мастеру Гарсту несколько специфических защитных артефактов, которые вставил в лапы отдельных арахнидов. Защита, завязанная на алтарь, это хорошо, но, во-первых, никому не нужно знать про то, что особняк принадлежит Снейкам, а не Снейпу, а, во-вторых, защита в принципе лишней никогда не бывает. Разумеется, на этом Северус не остановился. Пересаженные из запретного леса ядовитые виды плюща обвили каменные стены, с виду хаотично растущие кусты норовили схватить, исколоть и отравить любого, попавшего в пределы досягаемости и не внесенного в контур защиты. Окраины, еще принадлежащие к территории источника рода Снейк, опутывали сети акромантулов, которых после бойни уцелело на удивление много. Маленькие паучки тоже не дремали, они, как и их старшие сородичи, регулярно патрулировали местность. Их присутствие избавило мага от визита трех раздраконенных кем-то молодых каменных медведей, которые обычно с гор не спускались. Редкую живность пауки оперативно упаковали и доставили хозяину. Обрадованный Снейп все же насторожился, по всему выходило, что в прогулках по запретному лесу его защищала репутация наставника и словохранительницы, а вот свои собственные владения ему следовало защищать самостоятельно. Зельевар озаботился этим вопросом, занявшись расположением гнездовий пауков. Для создания логовищ пришлось создать небольшой холм под особняком, оставив место для разветвленной сети комнат и ходов, занимавших практически всю территорию Снейков. Проводя под руководством Хага все новые и новые защитные ритуалы, создавая цепочки и сложные вязи рун, Северус все больше вникал в эту новую для себя науку, учась не просто материализовывать известные дракону способы защиты, но уже и понимать в них что-то, менять нюансы, создавать что-то свое. Так и получилось, что небольшой с виду особняк на холме в центре леса скрывал под собой несколько уровней подземелий, каждая из которых была окутана защитой. Пока еще не обставленный дом был защищен всеми способами, которые могли быть доступны полукровке Снейпу. Здесь маг планировал обустроить небольшую учебную зельеварню, гостиную, кухню и кладовую. На второй этаж из холла должна была вести деревянная лестница. Там Северус хотел расположить свой кабинет и спальню, пару гостевых покоев и библиотеку. Чердак отхватил в безраздельное пользование Драко, перетащив туда свои художественные принадлежности и заявивший: «Мое». Снейп не стал спорить, поэтому чердак был обустроен первым делом. Малфой настоял на золотом оформлении, поэтому стены на две трети и пол Северус обшил золотистой древесиной, а витую люстру в эльфийском стиле украсил янтарем. Кроватка и шкафы тоже были золотистыми, а остальное маг покрасил в белый, ковер на полу, сводчатый потолок, шторы, постельное белье, оставшуюся мебель и верхнюю часть стен. Уровень ниже дома Северуса с ней побыл скрыт уже куда лучше, но сильный и опытный волшебник все же мог его заметить. Надо же оправдывать звание паранойка, тут маг запланировал создать сложный тренировочный зал с големами и множеством вспомогательных артефактов, универсальную мастерскую для художника, ритуалиста, зельевара или химеролога, расширенную кладовую и хранилище для зелий. Наполнение всех помещений, разумеется, не должно было превышать финансовых возможностей пусть мастера зельеварения, но безродного одиночки. Еще ниже, на глубине больше 7 метров под холмом и 3 метров под остальной местностью, тянулись уже родовые помещения. Пустые пока коридоры и гостиные, залы и покои, еще одна кухня и расширенная библиотека. Все это маг планировал законсервировать сразу же после создания. Самым интересным здесь была заготовка под рунный круг. С ней Пни терял надежды все же разобраться с конструкцией этой древней транспортной системы. Весь этаж благодаря чарам консервации и отсутствию сильных магических артефактов должен был быть абсолютно незаметен под совсем еще новыми, пусть и родовыми скрывающими и защитными чарами. Разумеется, этот уровень не был последним. Далее следовал совсем небольшой этаж, где находился ритуальный зал с пока еще не восстановленным алтарем, хранилище для особо дорогих зелий, книг и родовых артефактов, коллекцию которых Снейп планировал пополнить, и комната с гобеленом, который еще предстояло заказать. От алтаря шло множество мановодов, полых трубок в земле, заполненных специальным зельем, смешанным с кварцевой пылью. Состав смеси Северус слегка переработал, взяв за основу зелье накопитель, поэтому проводимость каналов превосходила любые ожидания. Большая часть мановодов питала рунную защиту комплекса, несколько отводились для наполнения накопителей, а еще парочка шла ниже под землю. Один питал и одновременно контролировал Рогога и его огромную жену Масок, а другой – матку колонии маленьких паучков. Вход в гнездо акромантулов начинался в стороне от холма, замаскированный лаз в кустарнике постепенно спускался и приводил в огромную темную пещеру, отстоящую от ритуального зала на каких-то 10 метров. Под потолком пещеры располагалась матка мелких химер. На выходе из пещеры и по всему лазу, кстати, были расположены подвесные решетки, готовые по первой команде захлопнуться, соединяя сложный комплекс чар, запирая пауков внутри, а при желании и выжигая пещеру адским пламенем. Снейп не собирался полагаться только на ментальную магию, клятву верности Арагога и привязку к алтарю. Именно поэтому, кстати, мановоды, идущие к маткам, имели своеобразные клапаны, которые позволяли пропускать энергию только в одну сторону, во избежание.